ресторатора, чьей собственностью вся здешняя посуда является». Он отвернулся, но не отошел, стоял в небрежной позе, опершись на спинку стула Мельникова, ждал, когда вернется официант, и с притворным безразличием мурлыкал: «У любого спроси, кто у нас на Руси от гостинца сего не шатался. Улетел в царство феи генерал Ерофей, но его Ерофеич остался». И видел краешком глаза, как Даник выпилился на Мельникова прямо-таки с ужасом, а тот, поджав губы, пытается скупой мимикой вдохнуть бодрость в перепуганного пятикантропа. Если до сих пор и были сомнения в черноте связи между купцом и инженером, то теперь от них не осталось и следа. Потом отошел поближе к двери и вовремя показался официант. Приняв у него пакет, тщательно перевязанный не только шпагатом, но и завязанный бантом синей ленточкой, Бестужев огляделся и прошел в курительную. Мигуля, к счастью, оказался там. Поманив его в сторону, Бестужев тихонько сообщил: «Завтра с Божьей помощью поработаем, понимаете?» «Кого?» «Обоих», — сказал Бестужев. «Мои люди наверняка уже выудили у пойманного что-нибудь интересное. Пора наносить удар. Вы не передумали?» «Ну, фамилия-то у них не Серебряков или там Сысоев», — хищно осклабился Мигуля. «А почему бы не сегодня? Депеша из Петербурга придет только завтра утром», — сказал Бестужев. «Когда у меня на столе ляжет конкретная информация по Мельникову, разговаривать с ним будет не в пример легче. Не может он не оказаться в картотеке. Всего хорошего, я покидаю веселье». Он докурил свою папиросу и вышел в вестибюль, помахивая пакетом с видом беззаботного дачника, везущего семейству торт. «Господин хороший, да?» — сказал Бестужев, удивленно взглянув на ничем не примечательного чисто одетого старичка, прям-таки кинувшегося на перерез у крыльца. «Для нищего чересчур опрятен». Старичок огляделся, сунул Бестужеву в руку свернутый клочок бумаги. «Не извольте беспокоиться, мне уплочено-с». И засеменил прочь. Бестужев, пожав плечами, развернул записку. «Господин полный ротмистер, вас вовсе не забыли. В полночь на углу Театрального и Всех Святской садитесь в коляску. Думаю, запряженное в нее животное вам кое-что скажет, хотя и не мое». Подписи не было, но в этом и нет необходимости. Сказать, что он в мгновение ока воспарил на седьмое небо, было бы чересчур слабо. Вытащив часы, Бестужев присмотрелся к ним внимательно, убедившись, что они вроде бы идут, с недоумением пожал плечами, еще раз посмотрел на часы, на небо, окликнул городового, лениво бродившего по тротуару: «Который час, братец?» Тот приостановился, вытащил серебряную луковицу. 10 минут 12-го, сударь. Часы Бестужева шли правильно. Но как прикажете понимать то, что происходило с сумерками, точнее, со странным их отсутствием?» «Сам удивляюсь, сударь», — охотно сказал городовой, заметивший его манипуляции. «Давно бы пора и ночи наступить. Однако светло до странности. Совершенно не по времени суток. Может, часы врут?» «Нет», — сказал Бестужев, — «на моих столько же. Странно». Бестужев прожил здесь несколько дней и мог, как большинство, примерно прикинуть время, не вынимая часов. Давным-давно должны были упасть вечерние сумерки, но было настолько светло, что можно преспокойно читать на улице мелкий шрифт газеты. Редкие высокие облака освещены странным желто-зеленым светом, кое-где переходившим в ярко-розовый, прям-таки петербургские белые ночи. «Сколько здесь живу, сроду такого не видал», — заверил скучавший городовой. «Феномен! и поутру что-то на востоке бабахало, будто снаряды рвались.